Глава 22. Сет вошел в свою комнату в зеленом человечке. В темноте, пронизанной вонью скипидара, он стряхнул с плеч пальто, и оно упало на простыни, расстеленные на полу. От недосыпания у Сета едва не начинались галлюцинации. Ему хотелось просто лечь на грязные засаленные простыни прямо в одежде и провалиться в сон. Он себя загнал. Надо бы проспать весь день перед следующей сменой. От напряжения двух последних часов, проведенных в 16-й квартире, Сет сжимал череп руками, чтобы остановить круговорот страдальцев, до сих пор кричащих у него в мозгу. Ему представились залитые кровью хирурги, которые ампутируют после битвы конечности. Сет нашарил выключатель и зажег свет. Затем привалился к двери. Он во все глаза смотрел на стену над батареей и кусок стены над камином. На вчерашнюю работу, на образы, которые он запечатлел, придя из Баррингтон-хаус. Сейчас перед ними он не мог двигаться и дышать. Они дожидались, когда он вернется домой. Сет с самого начала понимал, что подобного рода произведения создают безумные преступники в тюремной больнице, где он сам, вполне вероятно, закончит свои дни. Его творения походили на кошмар, который заставляет с криком вскакивать на постели и оставляет осадок на весь день. Звериные зубы торчали из разъявленных ртов. Зрачки, багровые от боли и ярости, были устремлены прямо на него, на Творца. И что это за существа, которые ходят на задних ногах, но при этом похожи на обезьян с собачьими мордами? Рыло гиены и смех шакала, свиные глазки и конечности с копытами. Вот порождение надломленного сознания. Его гения. Жалкое подражание работам из 16-й квартиры. Разложение личности на фрагменты. Отрицание существования цельного человека в упорядоченном мире. Но все, что ему удалось сделать, это умертвить и опровергнуть самого себя. В миг холодного убийственного прозрения Сет спросил себя, а вдруг это не промельк сокрытой истины, а всего лишь то, что таится в глубинах поврежденного разума. Его вдруг охватило горячее желание изуродовать лицо ножом, прежде чем снова взглянуть на стену. Упав на колени с крепко зажмуренными глазами, стиснутыми зубами и кулаками, Сет забился в истерике, которая жгла ему горло, силясь выплеснуться наружу. «Господи Иисусе, Господи Боже мой, да что же я такое?» Он никогда еще не проливал столько слез. Его душа была больна и таяла, выходя через глаза. Окаленную ржавчину внутри багрового сознания быстро смыло едкой кислотой горя. И Сет смог рассуждать так, как рассуждал давным-давно, на какой-то миг снова понять себя. Нечто, напоминающее свободную волю, последний сгусток его бывшего «я», как будто отмылся дочисто. Крохотная яркая точка внутри разрослась до размеров тускло поблескивающей макрели. Но затем Сет повернулся и увидел маленькую девочку с залитым слезами лицом, которая сидела между его подушками и смотрела на дверь. Вечно смотрела на дверь. Он подошел к окну, и выдох рыданием вырывался у него из груди. Какая-то часть его личности еще пыталась отрицать существование подобных явлений и уверять, будто из-за крайней степени усталости больное подсознание морочит разум. Что ему стоит отдернуть занавески, открыть окно и глотнуть свежего воздуха? А когда он снова повернется, залитая слезами девочка уже не будет смотреть на дверь. Но стоило Сету раздвинуть шторы, как взгляд сейчас же уперся в замусоренный двор за зеленым человечком. На месте чего бы ни был построен примыкавший к пабу дом, там собралась кучка бывших жильцов, выглядывающих из разных отверстий. Казалось, за решетками перил, в небольшом зацементированном рву под окнами первого этажа, что-то белесое тянет скрюченные пальцы к холодным металлическим прутьям. Судя по наклону голов и движениям бумажных губ, эти существа увидели внезапно отдернувшуюся наверху занавеску и теперь надеялись на помощь того, кто смотрит вниз, на их страдания. Сет выпустил штору и повалился на кровать, зажмурив глаза. Он хлопнул по стене, выключая свет, затем свернулся клубком в изножье матраса и зарыдал. «Папа скоро придет. Он велел мне ждать», — сказала девочка.